Глава 17. С того вечера, когда Сара пела в лодке, дворцовая ладья не появлялась больше на Ниле, и царевич Рамсес стал скучать не на шутку. Приближался месяц Мехир, декабрь. Вода убывала, освобождая все новое пространство земли. Трава с каждым днем становилась все выше и гуще, и среди нее разноцветными брызгами пестрели душистые цветы. Словно островки на зеленом море появлялись за один день цветущие лужайки. Белые, голубые, желтые, розовые ковры, от которых веяло упоительным ароматом. Несмотря на это, царевич тосковал и даже чего-то страшился. Со дня отъезда отца он не был во дворце, и никто оттуда не приходил к нему, не исключая Тутмоса, который после их последнего разговора скрылся, как змея в траве. Может быть, придворные щадили его уединение, а может быть, хотели ему досадить или просто боялись посещать опального наследника. Рамсес не знал. «Возможно, отец и меня отстранит от престола, как старших братьев», — думал иногда Рамсес, — и на лбу у него выступал пот, а ноги холодели. Что тогда делать? Вдобавок ко всему Сара была нездорова, худела, бледнела, большие глаза ее валились, иногда по утрам она жаловалась на тошноту. «Уж не сгладил ли кто бедняжку?» — стонала хитрая Тафет, которую Рамсес не мог выносить за ее вечную болтовню и дурные повадки. Несколько раз наследник видел, как Тафет отправляет поздним вечером в Мемфис огромные корзины с едой, бельем и даже посудой. На следующий день она жаловалась, что в доме не хватает муки, вина или посуды. С тех пор, как наследник переехал в усадьбу, уходило в 10 раз больше продуктов, чем прежде. «Я уверен, — думал Рамсес, — что эта болтливая ведьма обкрадывает меня для своих евреев, которые днем исчезают из Мемфиса, а ночью шныряют, как крысы по грязным закоулкам». В те дни единственным развлечением царевича было наблюдать за сбором фиников. Голый крестьянин подходил к высокой, прямой и гладкой, как колонна пальме, обвивал дерево и себя веревочной петлей и, упираясь пятками в ствол, а всем корпусом откинувшись назад, лез вверх. Поднявшись немного, он подвигал петлю еще на несколько дюймов вверх и, рискуя свернуть себе шею, карабкался таким образом все выше и, достигая иногда высоты 2-3 этажей, взбирался на самую верхушку, венчанную пучком огромных листьев и гроздями фиников. Свидетелями этих акробатических упражнений были, кроме Рамсеса, еврейские дети. Первое время они не показывались, потом из-за кустов и из-за ограды стали выглядывать курчавые головки и черные блестящие глаза. Видя, что царевич не прогоняет их, дети вышли из засады и осторожно приблизились к дереву. Самая смелая девочка подняла с земли прекрасный плод и протянула его Рамсесу, а один из мальчиков, выбрав самый маленький финик, съел его. После этого дети, осмелев, стали и сами есть плоды и угощать Рамсеса. Сначала приносили ему самые лучшие, потом похуже и, наконец, совсем негодные. Будущий властелин мира задумался и сказал про себя. «Они всюду пролезут и всегда будут так меня подчивать, хорошим на приманку, а в благодарности гнилым». Он поднялся и мрачно удалился. А детвора Израиля, как стайка птичек, накинулась на труд крестьянина, который, сидя высоко над ними, напевал песенку, не думая ни о своем хребте, ни о том, что собирает не для себя. Непонятная болезнь Сары, часто ее слезы, заметно исчезающая миловидность, а больше всего шумное хозяйничание в усадьбе ее родичей, которые уже перестали стесняться, вконец отравили Рамсесу пребывание в этом красивом уголке. Он перестал кататься на лодке и охотиться, не смотрел, как собирают финики, а хмурый бродил по саду или поглядывал с террасы на дворец фараона. Без приглашения он никогда бы туда не вернулся, но он начал подумывать об отъезде в свое поместье, расположенное в Нижнем Египте, неподалеку от моря. В таком настроении духа застал его Тутмос, который прибыл однажды в парадной дворцовой ладье и привез наследнику приглашение от фараона. Его святейшество возвращался из Фив и выразил желание, чтобы наследник выехал встречать его. Царевич бледнел и краснел, читая милостивое письмо царя. Он был так взволнован, что не заметил на Тутмосе ни огромного нового парика, от которого исходил запах 15 различных благовоний, ни туники и плаща, более прозрачного, чем дымка тумана, ни украшенных золотом и бисером сандалий. Наконец Рамсес пришел в себя и, не глядя на Тутмоса, спросил, «Что ж ты так давно не был у меня? Тебя испугала немилость, в которую я попал?» «О боги!» — воскликнул блестящий франт. «Когда это ты был в немилости и у кого?» Каждый гонец царя справлялся от его имени о твоем здоровье, а досточтимая царица Никатриса и достойнейший Хирихор несколько раз подплывали к твоему дому, надеясь, что ты сделаешь им навстречу хоть 100 шагов, после того, как они сделали несколько тысяч. Об армии я уже не говорю. Солдаты твоих полков молчат во время учения, как пальмы, и не выходят из казарм. А доблестный Патрокол от огорчения целыми днями пьет и ругается. Значит, царевич не был в немилости, а если и был, то она кончилась». Эта мысль подействовала на Рамсеса, как кубок хорошего вина. Он быстро принял ванну и умастил свое тело, надел новое белье и поверх него военный кафтан, взял свой шлем с перьями и направился к Саре, которая лежала бледная под присмотром Тафет.

Воцарилась такая тишина, что слышен был шелест знамен на суднах. И вдруг раздался всеобщий крик, более могучий, чем раньше. Этот народ радовался примирению отца с сыном, поздравлял нынешнего фараона и приветствовал будущего. Если кто рассчитывал на нелады в семье фараона, то сейчас он мог убедиться, что новая ветвь царского рода крепко держится на стволе. У царя был больной вид. Он нежно поздоровался с сыном и, посадив его рядом с троном, сказал: «Душа моя рвалась к тебе, Рамсес, тем сильнее, чем лучше были вести о тебе. Теперь я вижу, что ты не только юноша с львиным сердцем, но и рассудительный муж, способный взвешивать свои поступки и сдерживать себя в интересах государства». Взволнованный Рамсес молча припал к ногам отца. Царь продолжал: «Ты правильно поступил, отказавшись от двух греческих полков, ибо тебе полагается весь корпус Менфи, и отныне я назначаю тебя командующим». «Отец», — прошептал взволнованно наследник, — «кроме того, в Нижнем Египте с трех сторон открытым нападением врага мне нужен храбрый и рассудительный муж, который видел бы все, умел бы все взвесить и быстро действовать в случае необходимости. Поэтому я назначаю тебя своим наместником в той половине царства». У Рамсеса слезы полились из глаз. Он прощался с юностью и радовался власти, к которой столько лет так страстно стремилась его душа. «Я устал и болен», — продолжал властелин. «И если бы не беспокойство о будущности государства и о том, что я оставляю тебя в таком юном возрасте, я уже сейчас просил бы своих вечно живущих предков отозвать меня в обитель своей славы. Но так как с каждым днем мне становится все труднее, ты, Рамсес, начнешь уже сейчас делить со мной бремя власти. Как наседка учит своих цыплят отыскивать зерна и защищаться от ястреба, так я научу тебя многотрудному искусству управления государством и бдительности к коварным козням врагов, чтоб ты мог со временем налетать на них, как орел на пугливых куропаток». Царская ладья и ее нарядная свита причалили к дворцовой набережной. Утомленный повелитель сел в носилки, а в это время к наследнику подошел Херихор. «Разреши мне, досточтимый царевич, — обратился он к наследнику, — первым выразить свою радость по поводу твоего возвышения. Желаю тебе с равным счастьем предводительствовать полками и управлять важнейшей провинцией государства во славу Египта». Рамсес крепко пожал ему руку. «Это ты сделал, Херихор?» — спросил он. «Ты это заслужил», — ответил министр. «Прими мою благодарность. Ты убедишься, что она чего-нибудь достоит». «Твои слова уже достаточны для меня награды», — ответил Херихор. Рамсес хотел уйти, но Херихор остановил его. «Одно словечко, наследник», — сказал он ему. «Предостереги свою женщину Сару, чтобы она не пела религиозных песен». И когда Рамсес посмотрел на него с удивлением, он добавил: «В тот раз, во время прогулки по Нилу, эта девушка пела священнейший наш гимн. Слышать его имеют право только фараоны и высшие жрецы. Бедняжка могла бы жестоко поплатиться за свое искусство и неосведомленность». «Значит, она совершила кощунство?» — спросил в смущении наследник. «Сама того не знаю», — ответил верховный жрец. «К счастью, слышал только я один, и считаю, что между этой песней и нашим гимном сходство лишь весьма отдаленное. Во всяком случае, пусть она ее никогда больше не поет». «Но она должна еще очиститься от греха», — заметил царевич. «Достаточно ли будет для чужеземки, если она пожертвует храму Исиды 30 ковров?» «Это неплохо, пусть жертвуют», — ответил Херихор, слегка поморщившись. «Боги не брезгуют дарами». «А ты, благородный Херихор», — сказал Рамсес, — «прими этот чудесный щит, который я получил от моего святого деда». «Мне? Щит Аменхотепа?» — воскликнул растроганный министр. «Достоин ли я?» «Своей мудростью ты равен моему деду, а своим положением сравняешься с ним». Херихор низко поклонился. «Дар наследника, золотой щит, украшенный дорогими каменьями, кроме большой денежной ценности, имел еще значение амулета. Это был царственный подарок». Но еще большее значение придавал Херихор словам царевича, что он по своему положению будет равен Аменхотепу. Аменхотеп был тестем фараона. Неужели наследник престола принял решение жениться на дочери его, Херихора? Это была заветная мечта министра и царицы Никотрисы. Надо, однако, признать, что Рамсес, говоря о будущем положении Херихора, отнюдь не имел в виду женитьбы на его дочери, а думал о предоставлении ему новых высоких постов, которых было немало в храмах и при дворе.